Пятерым из них около 30. Шестой стар, но еще бодр, определенный их вождь. На всех, как и на Рэмбо, мешковатые штаны и длинные рубахи на выпуск. Макушки венчали характерные афганские головные уборы из обмотанного вокруг головы шарфа. На старике шерстяная фуфайка. Не выпуская из рук пиал, они оценивающе разглядывали Рэмбо. Отвернувшись, заговорили между собой негромко, но оживленно. Возле каждого лежали ленты с патронами и винтовки Энфилда, устаревшего образца. Рэмбо обратил внимание, что у одного из молодых парней лоб в пунцовых шрамах, у старика не хватает трех средних пальцев на левой руке. «Они не любят чужие, особенно неверные», — пояснил Муса. «Я сказал, что ты необычный неверный, тебе можно доверять. Ты пришел убивать советские». «Выручить полковника», — поправил Рэмбо. «Я изменил правду, чтобы поручить за тебя. Хорошо, что твоя винтовка в сумке». Рэмбо оставил все свое снаряжение возле стены рядом с дверью. «Они моджахеды», — сказал Муса, усаживаясь напротив афганцев. «Святые воины, солдаты Аллаха. Все повстанцы называют себя моджахеды». Он открыл свою переметную сумму, собираясь заварить чай. «Они называются так, потому что ведут джихад, священная война против советских. В нашей святой книге Коране Аллах позволяет сражаться только с двумя врагами, неверные и те, пускай они даже мусульмане, кто несправедливо выгоняет нас из наших домов. Советские не просто неверные, они атеисты, мерзость. Это настоящая священная война. Моджахеды дерутся с советскими, идут в Пакистан за боеприпасами и снова возвращаются на войну. Но разве враги не появляются в горах?» «О, часто». «Тогда почему эти люди не поставят часового? А если бы мы были русскими?» «А может, у них есть часовой? Может, он решил, мы не опасны и позволил нам прийти сюда?» «Шесть лошадей в загоне. И их здесь шестеро. Нет, не похоже, чтобы они выставили часового». «О, святой воин не похож на обычный солдат. Нужно верить в Бога». Повстанцы вдруг замолчали, и один из них запел. Сперва его голос звучал негромко, но постепенно окреп. К нему присоединились голоса остальных. Это была печальная, унылая мелодия, в которые все время повторялись одни и те же высокие ноты. Голоса напоминали мандолины, настроенные на арабский лад. «Они просят Аллаха сделать их мучениками», — пояснил Муса. «Умереть в священной войне — это величайшая честь. Мученики сразу попадать в рай. Их ожидать много удовольствия. В войне главное выжить, чтобы убивать врага. О, они убивают много советских», — сказал Муса. «Моджахеды не становятся мучениками, если враг не умирает вместе с ними. У афганов есть святой день, когда они почитают своих покойников. День мучеников». Рэмбо все больше и больше нервничал. Люди пели довольно громко, и их вполне могли услышать снаружи лачуги и даже на другой стороне ущелья. Если моджахеды на самом деле не выставили часового, если советский патруль услышит песню, «Надеюсь, они в другой раз получат то, что желают», — сказал Рэмбо. «Мне что-то не хочется попасть в число мучеников». «Иншалла», — ответил Муса. «Что-что? Что это означает?» «Воля Господа. Буду делать чай, кушать и отдыхать. Завтра будет длинный день». Они достигли поросшей лесом вершины горы и взору открылось пустынное плато, залитое слепящим полуденным солнцем. Пихты сменились чахлым кустарником. Ниже даже не росла трава, бесплодная земля вздымалась и опускалась, точно изнутри на нее давили чьи-то гигантские пальцы.